Глава 48. Все тайное становится мертвым. Вы обнаружили зацепки по заданию «Секреты врагов». Поделитесь добытыми сведениями с капитаном гвардейцев столицы Кадиль. Целый кристалл собирать не пришлось. По обрывкам сведений, обладая достаточным знанием о действии осколков, они выстроили вполне логичную картину происходящего. Уилл закрыл сообщение и начал повторный обыск некогда бывшей квартиры библиотекаря. Она была небольшой и после боя напоминала что-то среднее между свалкой поломанной мебели и жилищем необузданного истерика. Просмотрев все от и до, единственное, что он нашел из полезного за час поисков, был кулон. Кулон, ранг медный. Описание. Кулон, который Шалвар Хорсус использовал для раскрытия тайны утерянного наследия расы Дольфов. Этот таинственный предмет имеет свою историю, но лишь старый библиотекарь смог раскрыть его истинное значение. Рассматривая эту занятную вещицу, которая была явно непростой, а об этом прямо кричало описание, Ворон спросил у читающего одну из найденных книг лучника. «Ты говорил, что у тебя есть несколько знакомых, которых ты помнишь, и которые могут что-то нам рассказать о кристалле. Где находится ближайший?» «К сожалению, все они сейчас путешествуют. К старику я пошел, зная, что он точно будет на месте». Оторвавшись от книги, печально вздохнул Дельтара. «Хороший был человек, столько всего знал. Из-за чего и стал целью», — продолжил Уилл. «На данный момент мы можем представить примерную картину того, что желает королева этих мух. Кстати, слушая ваш диалог, я кое-чего не понял. Какого черта латийцы были связаны с ныне Святой Империей?» «Верно», — кивнул головой Дельтара. «Ну, это я и пытался выяснить, когда с ним беседовал». Немного времени спустя они стояли перед воротами казармы и ожидали, когда их проведут внутрь для беседы с капитаном. Дверь небольшой пристройки, служащей чем-то вроде приемной, открылась, и оттуда вышел гвардеец, который должен был доложить об их приходе. «Белый ворон, пусть мы и наслышаны о ваших подвигах, пропускать вас на закрытую территорию не имеем права. Поэтому извините за задержку. Капитан сказал, что примет вас. Кейцур проводит». «Кейцур, ты даже во время разговора умудряешься дремать? Говорил же я лейтенанту отправить тебя на пограничье. Там сон редко к кому приходит. Ты слышал, что я сказал?» «Да, товарищ сержант», — стараясь выглядеть бодро, ответил дремавший боец. «Тогда хватит спать и отведи уже посетителей», — проскрипел отчитывающий того мужчина. «Есть! Идите за мной, господа!» И, развернувшись, тут же пошел к капитану. «Какой любопытный персонаж!» — улыбнулся Уилл, вспомнив похожего на него армейского товарища, и двинул следом за солдатом. После нескольких поворотов их компания оказалась возле высоких, отливающих металлом дубовых дверей. Постучав, солдат вошел и, доложив о приходе гостей, остался стоять снаружи, чтобы сопроводить их обратно. «Здравствуйте, ворон, а вы?» Мужчина несколько мгновений рассматривал товарища Уилла и после удивленно распахнул глаза. «Знаменитый Дальтара? Но говорили, что вы вроде как умерли в своем последнем путешествии. Значит, как обычно, пустые слухи». Капитан кашлянул, как бы давая понять, что немного эмоционально отреагировал на гостя, и после представился. «Я капитан гвардейцев нашей страны Амин де Фолкер. Итак, с какой целью вы просили встречи?» «Пожалуйста, капитан, можете ли вы ответить для начала, если это, конечно, не является тайной, какие отношения между латийцами и вашей страной?» «Хо, секрета в этом нет, и все знают, что мы не жалуем друг друга. В прошлом у нас было много конфликтов, но когда они объединились со Святой Землей, ныне Империей, чуть более 10 лет назад нам был предложен договор о ненападении. Посредником выступала Святая Империя. Тягаться с ними обеими наша страна не решилась, ведь они имеют численный перевес, да и возможности были не на нашей стороне. С тех пор и поддерживается это хрупкое состояние. Худой мир лучше всякой войны, пока, во всяком случае. А теперь ближе к делу. С чем вы пришли?» Уилл взял со стола капитана листок и, глянув на карту, ответил, написав что-то на бумаге. «Вот по этому адресу проживал старенький библиотекарь». Капитан, увидев адрес, кивнул, а потом, нахмурившись, переспросил. «Проживал?» «Да, вчера мы приходили к нему для решения одного вопроса, но под его личиной оказался латийский шпион. Труп мы не стали прятать, хоть и есть вероятность, что он был не один, мы решили, что это вряд ли возможно». «Шпион латийцев? С чего бы вдруг?» Капитан явно ничего не понимал. «И как вы узнали, что он латиец? Их маскировка одна из лучших, особенно если дело касается профессионалов. Мы просто задали вопросы, на которые ему было удобнее отвечать в своем истинном облике. Это что ж за вопросы могли заставить его раскрыться? Они ведь не просто так называют себя шпионами, у них серьезная подготовка. Их много кто нанимает за пределами их роя для решения той или иной проблемы, будучи уверены, что их заказ выполнит на все 100. Уилл не стал скрывать их беседу и, показав осколок, рассказал именно о том, что произошло. После чего выложил все о книге и похожем на трансформатор устройстве. Проклятое гнездо. Ха. 10 лет назад ходил слух, что латийцы активизировались по всем территориям нашего этажа. В них упоминалось о поиске каких-то проклятых предметов. Но теперь вы подтверждаете, что все их давние действия имели место быть. Вы, Белый Ворон, стали катализатором всего этого. Но зачем Шальвар Хорсус занимался подобными исследованиями? У него был пунктик по поводу сложных загадок, можете назвать это увлечением, влез в разговор Дельтара. Понятно. Что ж, спасибо вам за эти сведения, но, к сожалению, мы не можем без веских доказательств объявлять о том, что граждане Роя нарушают договор о ненападении. Вы оставите все как есть? Удивленно спросил Уилл. Ваша страна, между прочим, наводнена не одним подобным шпионом. А что, если, бросив попытки найти эти осколки, ваши враги придумали новый план? «Я не собираюсь пускать все на самотек, Ворон», — сердито ответил капитан. «Сегодня будет созван совет во главе с королем. То есть вы уверены, что на верхах еще не завело шпионов?» «На 95%», — скрывая раздражение, ответил Эмин. «Среди латийцев есть элита, которую наши методы не могут обнаружить». «То есть вы, не уверенные в том, что шпионов нет, все равно будете раскрывать полученную информацию?» Ворон задавал вопросы, а лишь с одной целью. У него появился очень хороший шанс приступить ко второму шагу в своем плане. «Вы хоть и известный в некоторой степени человек, но вам не стоит лезть в дела нашей страны», — уже совсем холодно ответил Эмин. «Вы не дослушали меня, уважаемый капитан. Я хотел предложить вам очень действенный способ обнаружить всех шпионов во дворце». «Всех шпионов во двор...» Полным сарказма голосом начал было отвечать мужчина, но осекся, когда понял, про что говорил парень. «Что ж, извините меня, просто речь о непойманных шпионах всегда неприятна мне. А согласитесь, никому не нравится, когда ему наступают на больную мозоль. Ведь это наша обязанность — ловить их». «Ваша? У вас нет тех, кто специализируется на поимке шпионов?» «Есть, конечно, но они подчиняются нашей структуре. Поэтому я и говорю «наша». Возвращаясь к сказанному вами, я буду благодарен, как и наша страна, за вашу помощь». «Тогда созывайте собрание и зовите много стражи. Кто знает, как много вы прикормили этих шпионов?» Вам предложено задание «Все тайное становится мертвым». Описание. Благодаря обстоятельствам и наложенным друг на друга событиям, вы смогли предоставить капитану стражи Эмину де Фолкеру возможность изловить шпионов, находящихся у власти. Награды. 10 тысяч опыта за каждого обнаруженного шпиона. 15 тысяч опыта за каждого элитного шпиона, плюс 600 золотых. Отношения со страной Адамарона поднимется до стадии доверия. Условия. К концу данного собрания вы должны остаться в живых. Если условие не будет выполнено, все возможные награды будут потеряны. Принять? Да? Нет?